Иван Шаман. Цикл «Бойся». Эвакуатор. Книга 7. Глава 1. Черное небо, без звезд, без солнца или луны. Уже третий день все, что мы видели, лишь едва заметные всполохи северного сияния в тех местах, где удерживаемый кристаллинами купол опускался. Температура медленно, но неуклонно падала, из плюс 20 опустилась до 14, так что теперь в форме и бронежилете было вполне комфортно. «Слава, вот ты где!» — окрикнул меня Михаил, поднявшийся на крышу. «Ты отключил рацию, и мы тебя обыскались!» «Не отключил, оставил в своей коморке», — ответил я, спрыгнув с башенки лифтовой шахты. «Есть какие-то новости?» «Хорошие! Пока что всем не до нас. Люди – самая меньшая из проблем, оставшихся на планете кланов», – ответил Миша, передав мне рацию. «Борис нас ждет в штабе. Скажи, что нашелся». «Как скажешь, мамочка», – усмехнулся я, нажимая кнопку связи. «Ратник, ответь Иваку, прием». «Наконец. Спускайся быстро, желательно немедленно. У меня и так голова болит», – выпалил Борис, тут же отключившись. «Ну вот и поговорили». Буркнул я, взяв Михаила за плечо и открыв врата прямо в штаб. Боксер привычно повесил на меня защитный купол, чтобы мы никого не прибили при выходе из портала. Но это оказалось излишней предосторожностью. Штаб был забит народом, и все они сгрудились возле экрана с картой. «Отлично, все в сборе!» – громко сказал Борис, даже не открывая глаз. Он сидел, запрокинув голову, и усиленно потирал виски. «С данного момента считается, что все мы допущены к государственной тайне, если таковая еще осталась, а ее разглашение карается по правилам военного времени – расстрелом. Несогласные могли бы выйти, но таких нет». «Так точно!» – подтвердило несколько голосов. «Отлично. 5 минут назад… А, нет, еще 3. Группа разведки доложила, что бывший торговый комплекс Мируа Мерлен был полностью уничтожен во время атаки волкоподобных тварей. Но это совершенно не важно. Важно, что комплекс рядом, считавшийся безвозвратно потерянным, поднялся из-под воды», – проговорил Борис, и эта фраза вызвала непонятное для меня оживление. «Для тех, кто в танке, там 16 новейших ракет ядерной ПРО, снабженных ядерными боеголовками малой относительно мощности». «Жахнем!» – тут же спросил один из офицеров. «Обязательно, и чем раньше, тем лучше». «В связи с охранностью этих ракет нам жизненно необходимо выяснить статус остальной противоракетной обороны Москвы и в случае потенциальной возможности приведения ее в боевую готовность», – продолжил говорить Борис, и вслед за его словами на карте загорались точки. Некоторые на суше, но большинство должно было оказаться под водой, на глубине до 20 метров. «Аналитики утверждают, что голод – не более чем большая энергетическая сущность, накапливающая энергию. А значит, и ядерные, а особенно термоядерные взрывы способны оказать на него непосредственное влияние. Проще говоря, если мы до этой твари достанем, то сумеем ее ранить, а если повезет, то и убить. Но есть и проблема», – понимающе хмыкнул я. «Естественно, куда же нам без проблем?» – ответил Борис, наконец открыв глаза. «Мой потолок прогноза – 3 дня, и он говорит о том, что пока у нас все очень и очень хорошо, дальше будет хуже. Все крупные кристаллиды на планете заняты самообороной, и пока они удерживают тварь на расстоянии 1000-1500 километров от Земли, в зависимости от региона. Но этот потолок каждый день снижается. Мы переживем еще 2-3 недели максимум. Потом придется переселяться в катакомбы, да и то не факт, что это поможет». «А какой радиус действий у ракет ПРО?» – задал я очевидный вопрос. «От 300 до 1500, в зависимости от того, успели обновить парк ракет или нет. Если бы я точно знал, где какие, наша задача упростилась в разы. К сожалению, большая часть документов Министерства обороны утеряна во время катастрофы и уничтожения штабов», – со вздохом добавил Борис и опять взялся за виски. «Мы сформируем 4 команды дальней разведки с целью идентификации ракет. После их нахождения и проверки они могут быть доставлены к штабу или использованы из шахт базирования». «Подтопление, землетрясение, там хоть что-то осталось?» – уточнил я. «Оно сработает?» «Это мы и должны выяснить, Слава», – ответил Борис. «Вернее, ты и другие команды. На тебе самый дальний от нас участок, противоположные окраины Москвы, и ты прекрасно знаешь, как это может быть опасно». «Подбросить меня авиацией?» – на всякий случай уточнил я. «Погода нелетная!» — хмыкнул кто-то из штабных, но на него тут же цыкнули. «Излучение от наставника идет такое, что вся аппаратура, включая компас, идет по бороде, так что не вариант. Тебе и ориентироваться-то придется исключительно по карте. К счастью, с твоей скоростью перемещения тебе и транспорт не нужен», — усмехнулся разведчик. «Но и его мы тебе дадим. Твой плавающий квадроцикл уже починили и установили систему зарядки. Снаряжение выдадут на складе. Что с алхимией? Местоположение нашей... не стало понятнее?» — спросил я, и Борис, и без того мрачный, нахмурился еще больше. «Нет, никаких следов Зая или Фхагар пока не обнаружено. Мы не знаем, куда нас телепортировало или где они могут находиться», — ответил разведчик. «Ты можешь к ней прыгнуть по памяти?» «Нет, пробовал много раз. Но способности блокируются, как во время сезона возвышения», — ответил я, прикидывая расстояние до точки. «Мне, естественно, досталось самое дальнее. И для того, чтобы до нее добраться, придется либо испытывать удачу на море, либо пробираться через несколько островов, оставшихся от Москвы, включая территорию ящеров, рептайдов и подземников». «Я пойду с тобой, прикрою», — сказал Михаил, угадавший мои мысли. «Нет, прости, но ты меня только задержишь», — возразил я, достав телефон и наскоро составляя список припасов. «Если судить по расстоянию, мне понадобится от 3 до 5 дней. Если срезать через врата в лаборатории МИФИ – 2. Плюсом, несомненно, станет возможность не вступать в схватки, если меня не вынудят». «Миша, не спорь с ним», – громко сказал Борис, не сходя со своего места. «Если ты попробуешь покараулить его у транспорта, он просто сбежит пешком. А навязываться нет смысла. Пусть остынет. К тому же ему и вправду будет проще одному». «Никому в одиночку не проще», – покачал головой Михаил. «Слава, ты не виноват в их смерти. Ребята знали, на что шли». «Знали», — согласился я, телепортируясь сразу на склад. «Но будто мне от этого должно стать легче. Красный и Бес пожертвовали своими жизнями ни за что. Они даже не смогли выиграть мне времени. Я не смог воспользоваться их жертвой, и это угнетало больше всего. Ольга... Черт, я так надеялся, что у нее получится выжить, что не представлял, как поступить дальше». Да еще и пропавшая вместе с драконом Зая. Можно либо опустить руки и предаваться отчаянию, или сделать хоть что-то. И пусть шансы на успех были минимальные, если Боря говорит, что они еще есть, что они остались, я сделаю все, чтобы их осуществить. Мы сможем выжить, даже если придется для этого стереть в порошок половину планеты. «Приветствую», — сказал я дежурному офицеру склада, подав телефон со списком. «Мне нужно снаряжение и амуниция. Желательно все, но я на всякий случай написал заменители». «Здравия желаю! Мы уже все подготовили. Единственный вопрос – как вы это все потащите?» – ответил мужчина, показав на сложенные палеты с канистрами, цинками патронов и ящиками. «Проверять будете?» «Да, конечно», – ответил я, подходя к припасам. «А что до веса? В мой рюкзачок все поместится». «А, вы из этих?» – неопределенно проговорил офицер, быстро уходя в подсобку. Из каких из этих, объяснять было не надо. После резни, устроенной в Академии Генштаба магистром, к одаренным начали относиться еще хуже. Имели право, прямо скажем, но пока не проклинали, уже хорошо. Только вот проверяя выданные припасы, я с неприятным удивлением обнаружил, что почти всех наименований в 1,5-2 раза меньше. «Офицер!» – крикнул я, но мне никто не ответил. Тогда я дошел до подсобки и увидел мужчину с задумчивым выражением, пялящимся в рябь на экране ноутбука. Может, ролик музыкальный. «Эй, там меньше половины заказанного!» «Что? Никак нет! Все строго по одобренному списку!» Почти сразу ответил военный и переключился на документ, содержащий таблицу. Что характерно, неизвестная мне программа, наверное, нашего производства. «Вот, смотрите сами!» «И правда», — проговорил я, нахмурившись. «Если Борис заранее выслал список, а горизонт планирования у него сейчас был около 3 дней, значит, что-то такое произошло, из-за чего он существенно порезал мой запрос и в боеприпасах, и в горючем. Вместо семерки мне досталось 5.45, но хоть автомат новый, с тактическим цевьем и ЛЦУ с коллиматором. Оставалось надеяться, что и то, и другое пристрелено, иначе я даже со 100 метров по движущейся мишени не попаду. К ружью у меня еще оставался небольшой запас возвышения, и дробовик выдали точь-в-точь, какой был. «У нас режим строгой экономии объявили», — усмехнувшись, спросил я, уже заканчивая собирать рюкзак. «Пока только оперативной, вчера», — не уловив сарказма, ответил офицер. «Пока разрешается стрелять короткими очередями. А полная экономия будет, когда только одиночками. Но до этого еще не скоро дойдет. Потратились во время обороны рубежей? Уточнил я, чуя неладное. И это тоже. Поставки с Академии прекратились. Да и наша чудо-пирамидка перестала коробки рожать. Усмехнувшись, ответил военный. Вот если бы она возобновила работу... Хотя, черт с ним. Патроны у нас еще есть. А вот батарейки и аккумуляторы уже на исходе. И уж их-то поставок точно не будет. Тут мне спорить было не о чем. Уверен, будут делать ручную дозаправку, адаптировать технику под более крупные кислотные аккумуляторы. Но вот новой техники, без рога изобилия в виде кристаллидов, в ближайшее время не предвидится. Значит, нужно понять, что происходит с наставником. Снабженец повернулся, чтобы что-то сказать, но так и замер с открытым ртом, когда я помахал ему из закрывающегося портала. «Быстрее! Третий блок на 15!» Громко говорил какой-то мужчина в белом халате, которого я чуть не сшиб, выходя из врат. Но даже отшатнувшись, он лишь мельком скользнул по мне взглядом и вновь вернулся к планшету. «Стабилизаторы высокого напряжения! Альфовцы! Какого черта у вас просадка 5%?» «Где я могу найти про...» — спросил было я, но мужчина с матами уже скрылся между рядами оборудования. Лаборатория, в которую я шагнул, в отличие от темного полуподвала склада, была стерильно белой, почти сверкающей и при этом ярко освещенной. Толпа народа следила за показателями на экранах мониторов, перекрикивались, и одновременно с этим происходил монтаж оборудования. Несколько раз приходилось телепортироваться, просто чтобы не столкнуться с бегущими грузчиками. А когда я наконец нашел знакомого, Степана, он оказался полностью занят раздачей указаний, плотно обступившей его толпе, в которой постоянно менялись исполнители и слушатели. Одни прибегали, другие же, получив распоряжение, немедля скрывались его выполнять. «Третий контур, показатели, 17! Витя, добавь 3 конденсатора, иначе нас снесет потоком!» – быстро говорил ученый. «Если аккумуляторы будут перегружены, пускайте в городскую сеть, хуже не будет!» «Да? Тогда вводите в строй 7-й блок предохранителей и старайтесь удержать поток». У меня было море вопросов, но время я для них выбрал неподходящее. Впрочем, я знал, у кого могу получить ответы. Но когда телепортировался в штаб, снова оказался посреди толпы. Только теперь мрачно сидящих офицеров, каждый из которых что-то писал от руки, лишь мельком поглядывая на мониторы. Борис, все так же сидя с закрытыми глазами, подозвал меня ближе жестом руки. «У нас 3 минуты, так что я вкратце обрисую ситуацию». Тут же начал говорить он, хотя я еще не задал ни одного вопроса. «Еды в доступности на 1,5 месяца. Топливо на 3 недели. Патронов, смотря как будем использовать, но в целом пока тоже хватает. И все же разбрасываться нельзя». «Техника?» – спросил я, пытаясь направить в нужную мне сторону диалог. «Вся сложная техника на поверхности сошла с ума», – ответил Борис. «Но ты это и сам видел». «От генератора, который создал наш профессор, приходится в срочном режиме отказываться и все переносить под землю. Рации только на 100-200 метров. Зонды и дроны не работают. Может, самолеты Первой мировой сейчас и могли бы взлететь? Не уверен, сделаю запрос. Но в любом случае, мы резко оглохли и ослепли. И это касается не только техники. Солнца не видно», — согласился я. «Ага, и это днем. Будто нас стальной стеной отгородили, а не облаком». «Но это еще не самое дикое. Ты заметил, что приливы исчезли?» – спросил, усмехнувшись, разведчик. «Будто луна пропала. Хотя такого, конечно же, не может быть, верно? В общем, тебе придется идти почти в полной темноте с барахлящими электроприборами». «И способностями?» – на всякий случай уточнил я. «Не знаю. Пока дары проклятых богов действуют, но что будет дальше, никто не знает», – произнес Борис, массируя виски. «Даже я. Связи не будет». «И я тебе очень благодарен, что ты оставляешь с нами Мишу. Он возглавит операцию по извлечению ракет из шахт поблизости, а там будет колонна бронетехники и 2 тягача. 3 сотни человек личного состава. Тебе по-хорошему гордиться надо. Я тебя одного в 3 роты оцениваю». «Ну, спасибо», — хмыкнул я, принимая комплимент. «А почему так резко вода мельчать стала?» «Она замерзает. К тому же общий уровень нормализуется и выравнивается». «Насколько ее станет меньше, я, если честно, не уверен. Все сильно будет зависеть от температуры. Но опуститься до -30...» Борис вновь усмехнулся и, открыв глаза, наконец посмотрел на меня. «Черт, да они почти красные от обилия лопнувших сосудов. Слава, даже если кристаллиды сумеют остановить эту дрянь, мы замерзнем через 2 месяца. температура опустится до минус 100 градусов. «Выходит, мы обязаны победить?» — усмехнувшись, спросил я. «Да, и у тебя ключевая роль», — подчеркнул Борис. «Я очень надеюсь на пусковые установки северной группировки. Только не рассчитывай, что выйдет легкая прогулка, и постарайся не задерживаться. Знаю, у тебя это не слишком получается, но сейчас спасти всех важнее, чем спасать каждого». «О чем ты говоришь?» — нахмурившись, спросил я. «Тебе придется бросить всех встреченных по пути щеночков и котят, даже если тебе кажется, что они без тебя погибнут, даже если это будут люди», — мрачно добавил Борис, удерживая зрительный контакт. «Можешь делать себе закладки, можешь ставить якоря для телепортов, но я тебя очень прошу, не останавливайся». «Все настолько плохо?» — спросил я. «Ты даже не представляешь. Каждую минуту что-то меняется. По всей планете происходит такое, по сравнению с чем исчезновение одного мегаполиса кажется сущей ерундой. И, в общем, Слава, тебе придется идти вперед, не думая больше ни о чем», — произнес Борис, продолжая смотреть мне в глаза. «Пообещай, пока не найдешь и не вывезешь боеголовки, а лучше ракеты целиком, никаких спасений и эвакуаций». «Ты просишь у меня слишком многого, но я тебя понял», — ответил я, первым отводя взгляд. Разведчик с облегчением вздохнул и, наконец, закрыл глаза. «Хорошо, мне этого достаточно. Кукловода больше нет в этом мире, но это не значит, что теней не стало. Все куда сложнее и страшнее. Так что иди по крышам, там, где это возможно. Где нет, просто отпускай газ», — произнес Борис. «Я буду ждать от тебя хороших вестей, так что можешь поставить якорь прямо здесь. Договорились?» Я с облегчением отвернулся, полоснул кинжалом по ладони и на ближайшей стене вывел хорошо знакомую руну телепортации. «Теперь, даже если захочу, не забуду. Понятно, что телепортировать сюда многотонную ракету мне не удастся, места не хватит. Но после того, как доберусь до точки назначения, эту проблему можно будет решить». «Ушел!» — сказал я, сосредоточившись на воспоминаниях о разрушенном корпусе МИФИ. Борис помахал мне на прощание, а уже в следующую секунду я оказался в полной кромешной темноте. Будто в комнате с плотными зашторенными окнами ночью выключили свет. От такого контраста захотелось поморгать, но, естественно, никакого эффекта это не произвело. В отличие от включения фонаря. Конус света тут же выхватил из кромешной темноты очертания зданий и корпус сгоревшего вертолета. Я без труда узнал место, в котором оказался. Ведь именно его я и загадывал при перемещении. А вот окружавшая меня фауна тут же заставила отказаться от яркого света. Стоило мне включить фонарь, как со всех сторон раздался шум и плеск. Я невольно дернулся, поведя лучом по воде, и увидел десятки, если не сотни рептайдов, неотрывно глядящих на меня. Выругавшись, я повел лучом в другую сторону и понял, что в такой темноте прыгать не могу физически. Не из опасения на что-то напороться, хотя оно тоже было, а просто из-за того, что не работала способность. Я должен видеть, куда прыгаю. Не прошло и нескольких секунд, как снизу раздался скрежет когтей по бетону. Монстры не стали дожидаться, пока я к ним спущусь, и начали сами выбираться из воды наружу. Драться с ними я не мог, не только из-за строгой экономии боеприпасов, но и из-за обычной логики. Они меня массой завалят, нужно уходить. Стоило задать самому себе вопрос «как?», и ответ мгновенно нашелся. Дрожащими от волнения пальцами я вытащил из-под пространства ракетницу и выстрелил вверх, в противоположную сторону от того, куда нужно было ехать. Тысячи глаз тут же устремились к ярко-красной, плавно опускающейся точке, и я, погасив фонарь, побежал прочь. Света хватило ровно для того, чтобы телепортироваться на соседнюю крышу. Надев ПНВ с инфракрасной подсветкой, я спустился по стене здания к самой воде и дождался, пока рептайды, словно зомби, не пройдут мимо в погоне за угасающим светом. Один из монстров остановился совсем рядом, в 5 метрах, и я затаил дыхание. Рептайд замотал головой, шумно втянул носом воздух и медленно двинулся в мою сторону. Стараясь не шуметь, я достал кинжал и примерился для удара. Одного, может даже 2-3 монстров, я прикончу без проблем. Но если на меня разом накинется весь выводок этих бронированных тварей, мне конец. Снова потянув воздух носом, рептайд шагнул еще ближе. Но в этот момент его задел плечом сородич, идущий на манящий свет ракеты. Первый монстр недовольно зацокал, повернувшись к собрату, а я, недолго думая, поднялся на этаж выше, зависнув на подоконнике и поджав ноги. Рептайт, остановившийся внизу, снова принюхался, недовольно фыркнул и поплелся вслед за остальными. Я аккуратно вдохнул, но получилось слишком глубоко, и я чуть не закашлялся от черепашьей вони, идущей из окна. Столько здесь было этих тварей, столько смертей они с собой принесли и стольких сородичей потеряли, что пахло это, словно летний рыбный рынок, при жаре в 40 градусов. И ведь даже рот не зажать, на мне полный шлем. Сцепив зубы, я выдохнул через нос, а вдыхал уже ртом, стараясь снизить чувствительность. Помогло не сильно, но теперь, по крайней мере, я мог дышать. Выждав, пока ракета окажется ближе к воде, а толпа рептайдов пройдет мимо, я спустился и достал квадроцикл-трансформер. К сожалению, он все еще оставался в режиме движения по дорогам, и мне пришлось переключиться на гидроцикл. Но стоило включить агрегат, как у него тут же зажглись задние габаритные огни, приборная панель и передняя фара, мгновенно выдав мое местоположение. Десяток рептайдов бросились ко мне, но что гораздо хуже, один из отстающих задрал голову и заголосил, извещая всю округу о найденном враге. «Да вашу маму!» – выругался я. Теперь уже было не до маскировки. Распустив плеть, я ударил по ближайшим тварям, и острый утяжелитель с легкостью пробил роговую броню. Первый из противников упал в воду, подняв фонтан брызг, и на его месте уже стояло двое других. Их я ударил по ногам, схватил все еще трансформирующийся агрегат и врубил дальний свет на максимум. Ослепленные галогеном твари попятились, прикрывая глаза, и я телепортировался в получившуюся брешь вместе с гидроциклом, наконец закончившим трансформацию. Захлопал водометный двигатель, насосы выпустили целую струю, и я умчался в ночь, оставляя далеко за спиной начавших гнаться за красными огнями монстров.